Глава 6. Экзац-полковник Рамонтер Умин зевнул и, потянувшись, взял первую попавшуюся папку из нескольких в беспорядке разбросанных по его столу. Открыв ее, он несколько минут перебирал находящиеся внутри бумаги, затем в раздражении откинул ее в сторону. Дело местной банды, нападавшей на окрестные села, давно следовало передать местной полиции. Никакой подоплеки, кроме банального грабежа, в действиях этих молодчиков выявлено не было. А значит, оно выходит из-под их юрисдикции. Да и воровали они по мелочи. Молоко, рыбса, сыры. Не банда, а какое-то деревенское хулиганье. К тому же у него в подчинении не настолько много людей, чтобы позволить им гоняться по лесам за десятком грабителей. Других дел хватает. Глава Талского отделения ГУВБИ вздохнул и пододвинул к себе другую папку, лежавшую сверху небольшой, аккуратной стопочки. Тут дело было серьезнее. Так называемая группа Синка действовала организованно и по-крупному, к тому же была хорошо вооружена. За последний месяц два налета на городские отделения Имперского банка, ограбление ювелирного магазина, налет на склады вооружения городского гарнизона. Все проделано четко, слаженно и довольно нагло. Чувствовалось, что все эти нападения тщательно подготавливались, а действия каждого члена банды были строго определены заранее. Синковцы становились настоящей костью в горле, и надо было с этим что-то делать. Причем срочно. Полковник задумчиво пробарабанил пальцами по папке и, поднявшись со своего места, подошел к стоящему в углу массивному сейфу, больше похожему на книжный шкаф. Открыв одну из трех дверок, он достал изнутри пузатую бутылку с серебристой этикеткой и небольшой изящный фужер на тонкой ножке. Вернувшись к столу, он поставил фужер на свободное от бумаг место и, зубами вытащив пробку, наполнил его темной тягучей жидкостью. Причмокнув губами от предстоящего удовольствия от поглощения настоящего нарвальского крепкого, ставшего столь редкостным напитком после последней войны с Геранией, он поднес фужер к губам и втянул носом его терпкий, восхитительный аромат. Однако напитку не суждено было попасть в рот полковника, так как стоящая на столе громоздкая коробка телефона издала пронзительный треск, заставив офицера вздрогнуть от неожиданности и со злостью посмотреть на аппарат. Он с полминуты боролся с соблазном не отвечать на звонок, но тот упорно продолжал трезвонить. «Демон вас раздери! Кому это приспичило в такое позднее время?» Буркнул он себе под нос, аккуратно ставив фужер на стол, чтобы не расплескать драгоценную жидкость, и поднимая трубку. «Умин у аппарата!» «Господин полковник», — раздалось в трубке, — «вам звонок из столицы. Соединить?» «Конечно, соединяйте, барышня!» В динамике щелкнуло, раздалось шипение, после чего незнакомый мужской голос, явно чем-то недовольный, поинтересовался. «Экзац-полковник Умин?» «Да». «Слушай, полковник, твои люди тут сегодня утром задержали одного человечка». «Это вообще кто?» — прервал Рамон незнакомца, не дослушав. «Это генерал Кутесов. Слышал о таком?» Умин невольно втянулся по стойке смирно, чувствуя, как на лбу выступили капельки пота. Глава УВР просто так звонить не станет. «Естественно, слышал, господин генерал». Выдавил он после секундного замешательства, быстро смахивая со лба пот. «О каком задержанном вы говорите? А у вас их там много?» Ехидно поинтересовались на другом конце трубки. «Немного, но имеется». «Рад за вас», — хмыкнул генерал. «Работа, я смотрю, кипит. Однако меня интересует сегодняшний задержанный, а именно, аэрополковник Серктер Эйтон. Или будете отрицать, что он у вас?» «Не буду», — ответил Умин. «Действительно, господин Эйтон сегодня утром был доставлен к нам, чтобы дать кое-какие пояснения. Надеюсь, с ним обращались хорошо?» Угроза просто плесканула в ухо Раману, заставляя того взмокнуть. «Ему всего лишь надо было дать кое-какие пояснения», — пробормотал он. «Мне прик... Вот что, полковник. Завтра я буду у тебя лично. И хочу застать господина Эйтона в полном здравии. Иначе пеняй сам на себя. Но у меня приказ, полковник». На другом конце вздохнули. «Ты же разумный человек. Надеюсь. Не знаю, кто тебе отдал этот приказ, но скажу прямо. Тебя просто подставили под удар. Эйтону покровительствует сам император, понимаешь?» «Император». Рамон почувствовал, как его ноги буквально подкосились, и он, ухватившись за край стола, опрокинул стоявший там фужер. «Но приказ... С этим мы тут разберемся. Полковник, нужные документы для освобождения я тебе предоставлю, а твоя задача — позаботиться о том, чтобы с Эйтоном все было в порядке. Ты меня понял?» «Да, господин генерал». выдавил из себя Умин, и тут же в трубке зазвучали щелкающие сигналы отбоя. Он пару минут стоял с трубкой в руках, тупо таращаясь в никуда, затем быстро защелкал клавишами телефона. «Центр связи». «Барышня, соедините меня с 521-м, добавочная 67». Привычное шипение, какое-то пощелкивание, и, наконец, в динамике трубки раздался хрипловатый голос. «Слушай, это экзац-полковник Умин. Что-то случилось, полковник?» — поинтересовался голос. «Звонил генерал Кутесов из УВР с требованием отпустить задержанного нами аэрополковника Эйтона». Вот как. По другую сторону на мгновение наступила тишина. «Что ж, не вижу проблем. Думаю, вы там все сами решите». Щучки отбоя. Полковник растерянно посмотрел на трубку и, осторожно положив ее в углубление аппарата, медленно опустился на стол. Сгробастав со стола бутылку, он припал к ее горлышку, ощущая, как пьянящая ароматная жидкость тяжелой огненной змеей заструилась внутрь. «Чтобы их все дрессы разодрали!» Пробормотал он себе под нос и с тяжелым вздохом поднялся на ноги. Дресс. Мифическое существо. Что-то вроде демонического волка-оборотня. Частый персонаж местных легенд. Чаще всего женского пола. Быстро приведя себя в порядок, он бросил взгляд на полупустую бутылку дорогого напитка и, еще раз выругавшись, вышел в коридор. Сидевший за столом дежурный тут же вскочил на ноги, отдавая честь. «Капитан Крестов еще на месте?» — поинтересовался Умин. «Так точно, господин полковник. Господин капитан еще не выходил из своего кабинета». «Это хорошо». Рамон почти бегом преодолел расстояние до кабинета своего подчиненного и рывком распахнул дверь. Капитан уже явно собирался уходить, неспешно переодевая штатское, и с удивлением оглянулся на вошедшего. «Господин полковник, что-то случилось?» «Да, капитан». «Что там у вас с делом Эйтона?» «Подвижек особых нет», — ответил следователь, аккуратно застегивая манжет рубашки. «Этот Эйтон крепкий орешек, держится. Но думаю, если активно с ним поработать пару деньков, отставить». Умин подошел к столу и плюхнулся на стоящий напротив него стол. «У тебя арома есть?» «В верхнем ящике». Полковник встал и, перегнувшись через стол, достал несколько мятую пачку дешевых курительных палочек. Вытащив дрожащими пальцами одну из них, он завертел головой в поисках спичек или зажигалки. «Что-то не так?» Крестов достал из кармана зажигалку и, щелкнув ею, поднес огонек к кончику зажатой в зубах Умина аромы. «Все не так», — отмахнулся полковник, затягиваясь. «Капитан, ты в курсе, что этому Эйтону покровительствует сам император?» Крестов с удивлением посмотрел на начальника, пытаясь понять, шутит тот или нет, но взгляд полковника был абсолютно серьезен. «Сведения точны?» — спросил он, надевая пиджак. «Куда уж точнее», — усмехнулся Рамон. «Минут 10 назад мне звонил сам Кутесов и все подробно объяснил». Крестов удивленно присвистнул. «Глава УВР?» «Именно», — кивнул полковник. «Сказал, что завтра лично приедет, чтобы забрать Эйтона». «Демон дери!» Капитан нахмурился. «Как такое могло случиться? Неужели наверху кто-то очень сильно облажался?» «Не знаю, капитан, не знаю», — покачал головой Умин. «После звонка генерала я связался с главным управлением, и мне мягко так намекнули, что это полностью наши проблемы». «Ну, это и неудивительно», — усмехнулся Крестов. «Отвечать никому не хочется. Видимо, кто-то решил нашими руками обстряпать свои темные делишки, и это ему почти удалось. Хотя с этим инженеришкой что-то и вправду нечисто. Слишком уж в его деле много вопросов. Темная история. Вроде бы погиб смертью храбрых, однако через несколько лет появляется живой, здоровый, причем, да какая разница?» Перебил капитана полковник. «Темное, не темное. Этого Эйтона. Сам. Он пару раз ткнул указательным пальцем в потолок, затем махнул рукой и, тяжело вздохнув, поинтересовался. «Понимаешь, чем нам это грозит?» «Не дурак», — буркнул Крестов, чувство, как от страха у него неприятно засосало под ложечкой. Несмотря на всю внешнюю безмятежность, капитан прекрасно понимал, что может случиться, если ошибку столичного начальства свалят на них. Как минимум, снимут погоны, а как максимум, могут и к стенке поставить. Хотя ошибку ли? В переданном ему полковником приказе было прямо сказано: в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для установления подлинной личности аэрополковника Серга Терейтона. Мало того, в углу документа красовалась красная гербовая печать, что означало, разрешение на использование любых средств для достижения указанной в нем цели. Похоже, кому-то в верхах это Тейтон очень сильно мешает», — подумал капитан, а вслух спросил. «Что будем делать?» «А ничего». Полковник затушил арому в стоящей на столе пепельнице. «Надеюсь, твой подопечный еще жив? В седьмой сидит. Потрепали его, конечно, немного, но, думаю, к завтрашнему дню очухается. Став у нас в этом деле профи, бьет болезненно, но без увечий. Хотя пары зубов наш инженер точно лишился». «Это уж вы перестарались». Капитан молча развел руками. «Ну хорошо». Умин резко поднялся с лицом человека, долго размышлявшего, но в конце концов пришедшего к какому-то решению. «Пусть отсыпается. Утром к нему доктора отправишь». Бросил он, направляясь к двери. Открыв ее, полковник неожиданно остановился. «Да, капитан. И еще. Поторопился ты с допросом, так что если твой подопечный загнется, то и все вопросы будут именно к тебе. Поэтому постарайся, чтобы этого не случилось. Ну, доброй ночи». Он криво усмехнулся и осторожно закрыл дверь, оставив растерявшегося Крестова в раздумьях о превратностях судьбы. Сергей открыл глаза и осторожно перевернулся на спину, затем сел. Как ни странно, но, вопреки ожиданиям, чувствовал он себя не так уж и плохо. Тело, конечно же, болело, во рту чувствовался небольшой привкус крови, правый глаз едва открывался, но, судя по ощущениям, все ребра были целы, да и руки с ногами слушались вполне нормально. Нанвиты были тому причиной, лишь горькая микстура доктора, пришедшего в камеру, едва за маленьким зарешеченным окошком забрезжил рассвет. Сергей не знал, да не особо задавался данным вопросом. Главное, что он был жив. Оставалось решить, что делать дальше. Продолжать бездействовать, надеясь на оставшихся на свободе друзей, или выбираться самому. Можно, конечно, было попытаться вырубить охранника, когда тот поведет его на очередной допрос. Тем более, что он знал пару подходящих приемов, но все же Ратный был реалистом и прекрасно понимал, что сбежать из хорошо охраняемого здания без должной подготовки и помощи извне было практически нереально. И даже если бы это ему каким-то чудом удалось, то что потом? Затаиться и выжидать, надеясь на того же Кутесова? Или бежать прочь из страны, начав все сначала на новом месте? Но как же тогда ты, Ирина? Неужели придется оставить ее? Сергей обхватил руками голову и принялся расхаживать по камере, перебирая в уме возможные варианты дальнейшего развития событий, однако так и не пришел к какому-либо окончательному решению. Во всех вариантах было слишком много, но, к тому же, многие из них при любом раскладе не сулили ничего хорошего. В конце концов, решив действовать по обстановке, он улегся обратно на нары, закинул руки за голову и попытался немного успокоиться. Удавалось это плохо, так как в голову постоянно лезли дурные мысли, к тому же неожиданно дали о себе знать выбитые зубы. Десны разнылись, и некоторое время он мучился от боли, пока вновь не накатило знакомое онемение. Измученный и опустошенный, Сергей отвернулся к стенке и постарался уснуть, но его медленное погружение в полудрему было прервано лязганьем открываемого замка камеры. В груди возник противный холодок липкого страха. Медленно повернувшись на другой бок, он посмотрел в сторону вошедшего и тут же резко сел. В дверях стоял Кутесов. Генерал окинул изобретателя угрюмым взглядом и, покачав головой, бросил. «Красив, нечего сказать». После чего, резко развернувшись, вышел из камеры. Сергей пару минут непонимающе смотрел на распахнутую дверь, затем поднялся и неуверенно последовал за генералом, который дожидался его в коридоре вместе с двумя незнакомыми ему офицерами. Они вчетвером молча прошли по странно пустым коридорам отделения ГУВБИ, встретив на своем пути всего пару человек, которые при виде генерала тут же вытягивались по стойке смирно, спешно отводя глаза в сторону. Кутесов рассеянно кивал в ответ и, не снижая шага, продолжал свой путь. Сергей послушно следовал за ним, не спеша задавать вопросы, прекрасно понимая, что пока не время и не место. Выйдя на улицу, генерал махнул рукой направившемуся к ним молоденькому лейтенанту и, достав из кармана кителя коробочку с аромами, закурил. Офицер козырнул и, развернувшись, бегом направился к стоявшим за высокой решетчатой металлической оградой трем военным грузовикам. Машины почти сразу же тронулись с места и, пыхтя двигателями, скрылись за изгибом улицы, провожаемые пристальным взглядом генерала. «Как хоть себя чувствуешь?» — неожиданно поинтересовался Кутесов. «Как всяческая нормальная отбивная», — попытался пошутить Ратный, улыбнувшись. «Оно и заметно», — буркнул генерал, откидывая докуренную до половины палочку и спуская с широкого крыльца. «Ладно, господин Эйтон, пойдемте. Машина ждет, а то ваша нареченная уже заждалась, пойди». «С ней все в порядке?» — с беспокойством спросил Сергей, спускаясь следом. «Все нормально. Кстати, за то, что я здесь, надо благодарить именно ее. Пока вас везли в отделение, она сбежала из дому и, добравшись до завода, подняла бучу. Так дома же телефон есть». «Господин Эйтон», — генерал вздохнул, — «порой я удивляюсь вашей наивности. Садитесь». Он распахнул дверь парамобиля и, дождавшись, пока землянин устроится внутри, уселся сам. Ехали молча. Машина неторопливо петляла по узким улочкам Тала, изредка с трудом разъезжаясь со встречными парамобилями. Сергей смотрел в окно, невольно вспоминая родной город, улицы и небо которого заполняли различные транспортные средства, от легких гравиков до тяжелых грузовых глайдеров. В этом мире, несмотря на довольно развитую технологию производства паровых двигателей, парамобили так и не получили достаточного распространения в повседневной жизни. Дорогие в производстве, капризные в обслуживании и довольно громоздкие на вид, эти обычно шестиколесные агрегаты являлись привилегией обеспеченных людей. Основным транспортно-тягловым средством здесь до сих пор служили животные, похожие на земных лошадей, но отличавшиеся от них наличием небольших рогов и довольно длинной густой шерстью. Что интересно, до Первой войны с Геранией правительство Русарии пыталось внедрить в сельское хозяйство тракторы и грузовые машины. Надеясь на значительное увеличение производства, оно практически бесплатно поставляло их крестьянам, но, к сожалению, эта идея провалилась. Сказалась неподготовленность людей к подобным новшествам, нехватка специалистов на местах, порой сломанные машины просто некому было отремонтировать, плохая обеспеченность запасными частями и дороговизна в обслуживании. В результате большинство из грузовиков и тракторов ржавело вдоль колхозных полей, как молчаливое напоминание о неудачной механизации села и бесполезно потраченных бюджетных средствах. «С вами действительно все в порядке, господин Эйтон», вывел Сергей из задумчивости голос генерала. «Может, заедем к доктору?» Молодой человек отрицательно покачал головой. «Лучше домой. Там и стены помогают. Отлежусь, а врача Тейк нам вызовет». «Ну, смотрите сами». Кутесов отвернулся. Ратный вздохнул и, посмотрев на хмурого генерала, спросил. «Можно два вопроса?» «Спрашивайте, полковник. Во-первых, почему меня арестовали? И во-вторых, кто за этим стоит?» Генерал долго молчал, затем полез в карман кителя и, достав оттуда коробку с аромами, сунул одну палочку в рот, но зажигать не стал, растерянно пожевав ее кончик, выкинул в приоткрытое окно. «В принципе, думаю, вы это и так уже поняли», — уклончиво ответил он. «Увы, господин Эйтон, но ваше личное дело оставляет много вопросов, и кое-кто не против этой ситуации воспользоваться. Поверьте, врагов у вас хватает». «Я это понимаю», — кивнул Сергей и, пристально посмотрев на генерала, спросил. «Скажите, вы тоже считаете, что я не тот, за кого себя выдаю?» Губы генерала тронула легкая улыбка. «Знаете, полковник, давайте на чистоту. Человек вы действительно странный и немного необычный, но пока вы служите на благо моей Родины, пока вы приносите ей неоценимую помощь, мне глубоко наплевать, кто вы на самом деле. Эйтон или не Эйтон, да будь вы хоть посланник самого темного, мне все равно. Так что продолжайте в том же духе, а я постараюсь, чтобы ни у кого больше не возникало ненужных вопросов. Вам понятно?» «Да», — кивнул Сергей, а про себя добавил. «В любом случае, мне ничего другого не остается». Владислав захлопнул крышку кожуха двигателя и, вытерев руки ветошью, принялся неторопливо собирать разложенный у колес бипланы инструмент. Поломка оказалась не столь серьезной. Всего лишь лопнул закрепляющий хомут, из-за чего соскочила трубка подачи топлива. Тем не менее, внезапно заглохший движок добавил ему в шевелюру с десяток седых волосков. Хорошо еще, что это произошло над самым аэродромом при заходе на посадку. А не то последствия могли быть куда хуже. В училище их обучали планировать с выключенными двигателями, но лично для него эти занятия были не самыми приятными. Однако именно эти навыки помогли ему посадить хрупкую машину, практически не повредив ее. Сломанная стойка шасси и разрыв обшивки крыла были сущими пустяками. «Эй, смотрите, птичка опять заболела. Наверное, во время полета проглотила крупную мушку и поперхнулась. Не, ребят, у нее же ножка болит, вот он ей припарки и делает». Владислав покосился на приходивших мимо аэронавтов, направлявшихся в сторону ангаров и специально громко обсуждающих все недостатки хлипких летающих несуразностей, но промолчал, продолжив собирать инструмент. Несмотря на то, что крыланы уже много раз доказывали свою эффективность в бою, это не уменьшило пренебрежительного к ним отношения, особенно со стороны экипажа аэростатов. А может, как раз в успехах и было все дело. Всегда относившие себя к элите вооруженных сил, они не спешили разделять свою славу с новоявленными конкурентами, и большинство из них не упускало возможности отпустить сальную шутку в сторону авиаторов. Причем больше всего доставалось бывшим коллегам, которые среди аэронавтов считались чуть ли не предателями. По крайней мере, так было в их аэротряде. Поначалу это несколько нервировало Владислава, но через некоторое время он перестал обращать внимание на все эти поддевки, тем более что командир авиагруппы строго наказывал за каждый конфликт с мягкобрюхими. И все же стычки среди рядового состава нет-нет, да случались. Владиславу даже разок пришлось посидеть на дисциплине за драку, которая, надо признать, случилась по его вине. Не выдержал, когда один из матросов бомбовоза попытался нарисовать на фюзеляже его машины похабный рисунок. Морду он тогда парню разукрасил от души. Думал даже, что отдадут под трибунал, но, к счастью, все обошлось недельным арестом. В общем же, служба ему нравилась. Теперь уже не верилось, что еще несколько лет назад он даже мечтать не смел о небе. Однако судьба распорядилась по-другому. Вместо артиллериста ему пришлось стать одним из первых летчиков, получив в свои руки легкую, надежную и стремительную машину. И пусть аэронавты кичатся превосходством своих аэростатов в размерах и огневой мощи, он не понаслышке знает, как на самом деле беспомощны эти гиганты перед его вертким местом. Да и не понять, не почувствовать им в своих неспешно ползающих по небу громадинах того пьянящего ощущения полета, скорости и какой-то безграничной свободы, что ощущает он, поднимая в небо свой небольшой крылан. 20-й аэроотряд, размещенный на окраине приграничного города Малат, три аппарата класса «Чарт», четыре тяжелых бомбовоза, а также два ударных аэростата «Гневный» и «Норн». Основная задача — патрулирование и прикрытие воздушного пространства вдоль границы и над прилегающими к ней территориями. После того, как отряду была придана авиагруппа лейтенанта Белых, бремя дежурства ежедневного облета границы практически полностью легло на плечи его пилотов, так как бипланы было использовать проще и дешевле. Малат расположился в интересном месте неподалеку от пересечения границ трех государств – Русарии, Герании и Латии. Наверное, поэтому нарушения воздушного пространства тут были довольно чисты, причем как со стороны геранцев, так и со стороны союзной Латии. В результате их группа в буквальном смысле слова стала рабочей лошадкой всего аэротряда, порой выполняя по 2-3 вылета за день, тогда как аэростаты поднимались в воздух максимум пару раз в неделю. Вот и сегодня Роднинант приказал готовить машины к полету, несмотря на то, что день выдался довольно хмурым, и вполне можно было ожидать дождя. «Слав, ты закончил?» Владислав обернулся и приветственно махнул рукой направляющемуся в его сторону парню в летной форме. «Привет, Хорн. Уже все, сейчас инструменты соберу и к командиру». «И когда же нам механиков пришлют?» — сказал подошедший. «Вроде их курс был не меньше нашего, а то все сами да сами». «А мне нравится», — пожал плечами юноша. «Зато прекрасно знаю все болячки моей птички и чего от нее ожидать в бою». «Ну, каждому свое». Хорн оперся рукою а нижнее крыло. «Лично я лучше бы это время в казарме провел или в клубе». «Кстати, а что этим мягкобрюхим от тебя нужно было?» «Да позубоскалили и поперлись дальше», — отмахнулся Владислав, подхватывая коробку с инструментами. «Ладно, пошли. Сеть поправь, а то Ротнинант заметит, сразу наряд получишь». Владислав оглянулся и, подойдя к носу самолета, отдернул завернувшуюся маскировочную сеть. «Кого первым на дежурство поставили?» «Рика с Андре», — ответил Хорн, рассеянно смотря в сторону ангаров дирижаблей, размещавшихся по другую сторону широкого взлетного поля. «Что там происходит?» Ворота одного из ангаров распахнулись, и было видно, как рядом с ним засуетились люди, а через пару минут из его темного нутра показался желтый нос аэростата. «Похоже, Норна выводят», — сказал Владислав, поднимая воротник летной куртки и бросая унылый взгляд в резко посеревшее небо, неожиданно разразившееся мелким, моросящим дождиком. «Чего это они в такую погоду?» «Да кто ж их знает?» — буркнул Хорн. «Приказ, наверное. Бежим скорее в казарму, потом узнаем». Они бегом направились к серому двухэтажному зданию, но пронзительный звук сирены заставил их замереть на месте. В небо взмыли одна за другой три красные ракеты. 7 числа, 2 месяца Теплура, в 9 часов местного времени, геранские войска перешли границу Латии. Как ни странно, но латийцы оказались абсолютно неподготовленными к этому удару. Их армия, считавшаяся одной из мощнейших в Западной Эндоре, практически не оказала сопротивления противнику, позволив тому продвинуться почти на полсотни терров в глубину своей территории. Лишь к вечеру командование латийской армии смогло прийти в себя, и стремительное наступление геранцев было остановлено. На следующий день Русария, выполняя свои обязанности союзника, объявила Герании войну.